Глава 15. Одна из историй 17 века. «Анеля, ты ли это?» — воскликнул изумленный Петр, глядя на вошедшую. Она порывисто рванулась к нему, упала на колени, протянула к нему руки и быстро заговорила. «Князь, светлость моя, не вели меня казнить, ни в чем не виновна. Ради старого помилуй меня!» Ее лицо выражало ужас, губы побледнели, глаза расширились. Петр смутился и нагнулся поднять ее с пола. «Что ты? Оставь! Никто не обидит тебя! Встань!» Она схватила его руку, прижалась к ней губами и облилась слезами. «Бог тебя мне послал, Пан Иисус! Благодарю тебя!» «Да встань!» — повторил Петр, сильной рукой поднимая ее. «Лучше сядь тут, да скажи мне, как это ты к ворам попала? Может, голодна? Есть хочешь? Эй, кто там? Кряж!» Два холопа вбежали на его крик. «Снеди какой подать сюда, да вина! Скажите кряжу, пусть фряжского достанет!» — сказал князь и снова обратился к смущенной и взволнованной Анеле. «Сядь, вот так, да успокойся. Ишь, как тебя напугали. Не бойся, ничего не будет с тобою». Она села и, тяжело вздыхая, вытерла рукавом сорочки заплаканные глаза. Петр смотрел на нее с немой грустью. Что осталось от прежней веселой красавицы? Побледнели и ввалились щеки, поредели пышные волосы, потускнели горячие очи. А давно ли было все это? Кажется, вчера он спас ее и схоронил у жида в хибарке. Кажется, вчера он приходил к ней, и она ласкала его и пела ему свои родные песни. Вот как сейчас он помнит, что с ним сделалось, когда исчезла она. Он даже вздрогнул. Кряж да Тугаев думали, что он с ума сойдет. И все прошло. Да, минуло 10 лет. Срок не маленький. А куда она делась тогда? Что с ней сталось потом? Слуги внесли вареную курицу с рисом, пироги, лепешки, холодную рыбу и кувшин вина с двумя чарами. Петр очнулся. «Ну, ешь», — сказал он ласково Анеле. «Да и выпей малость, а я за твое здравие и много выпью», — прибавил он, шуткую желая рассеять грустное настроение. Она слабо улыбнулась, придвинула к себе еду и начала жадно есть, изредка отпиваясь чарки. Князь пытливо глядел на нее и старался найти в ее чертах что-нибудь прежнее. Вот соболиные брови, и те поредели. Эх, время! Эх, жизнь! Она поела, вытерла рукавом губы и отодвинула еду. Князь долил вином ее чару и тихо произнес. «Теперь скажи мне, Анеля, что с тобою тогда сталось? Тогда, помнишь?» Анеля потупилась и вздохнула. Прошло несколько мгновений тяжкого молчания, и она вдруг со стоном воскликнула. «С того часа вся моя жизнь погибла. С того часа только и было, что мука мученическая, сплошное горе. О, зачем ты не взял тогда меня к себе, а поместил у этого Лейзера? Он продал меня, да!» И она, словно припоминая, начала рассказывать. «Ты ушел тогда, чтобы прийти на утро, а в ночь вошли пан Квинто со своим приятелем Довойна и взяли меня. Я билась, кричала. Они связали меня, закрыли рукавом кунтуша рот и вывели. Положили на коня и ускакали, а ему, жиду, я видела, денег дали». «Он тоже скрылся», — сказал Петр. «Известно, он боялся». Анеля продолжала.